на курок, он попал в прицел. Это твоя первая в жизни цель. Ты подводишь жизни его итог, только не спешишь нажимать курок. Не смотри в его синие глаза. Ну зачем его кто-то заказал? Палец на курок, только не спеши. Целься прямо в сердце и не дыши. Любовь с первого выстрела. Пускай это немыслимо, когда слезы так искренни, а в стволе патрон. Любовь с первого выстрела. Пускай это бессмысленно, глотать слезы и мысленно нажимать курок. Любовь с первого выстрела. Пускай это немыслимо, когда слезы так искренние.